В личном архиве Сталина сохранился один любопытный документ. В мае 1925 года Сталин поручил своему помощнику Товстухе создать для него хорошую личную библиотеку. Товстуха, немного растерявшись от неожиданной задачи, спросил генсека: «Какие книги должны быть в библиотеке?» Сталин, начавший было диктовать, внезапно остановился, сел за стол и в присутствии помощника на двух сторонах одного листа бумаги почти без раздумий за 20 минут написал записку библиотекарю, которую мы, несмотря на пространность, приведем полностью. Записка библиотекарю. Мой совет и просьба. Первое. Склассифицировать книги не по авторам, а по вопросам. А. Философия. Б. Психология. В. Социология. Г. Политэкономия. Д. Финансы. Е. Промышленность. Ж. Сельское хозяйство. З. Кооперация. И. Русская история. К. История других стран. Л. Дипломатия. М. Внешняя и внутренняя торговля. Н. Военное дело. О. Национальный вопрос. П. Съезды и конференции, а также резолюции, партийные, коминтерновские и иные, без декретов и кодексов законов. Р. Положение рабочих. С. Положение крестьян. Т. Комсомол. Все, что имеется в отдельных изданиях о комсомоле. У. История революции в других странах. Ф. О 1905 годе. Х. О февральской революции 1917 года. С. Об октябрьской революции 1917 года. Ч. О Ленине и ленинизме. Ш. История РКП и интернационала. Щ. О дискуссиях в РКП, статьи, брошюры. Щ. 1. Профсоюзы. Щ. 2. Билетристика. Щ. 3. Художественная критика. Щ. 4. Журналы политические. Щ. 5. Журналы естественно-научные. Щ. 6. Словари всякие. Щ. 7. Мемуары. Второе. Из этой классификации изъять книги, расположить отдельно. А. Ленина отдельно. Б. Маркса отдельно. В. Энгельса. Г. Каутского. Д. Плеханова. Е. Троцкого. Ж. Бухарина. З. Зиновьева. И. Каменева. К. Лафарга. Л. Люксембург. М. Радека. Третье. Все остальные склассифицировать по авторам, исключив из классификации и отложив в сторону учебники всякие, мелкие журналы, антирелигиозную макулатуру и тому подобное. 29.05.25 года, и Сталин. Учитывая, что это был фактически моментальный набросок, а также уровень книжной цивилизации того времени, нельзя не признать определенную широту взглядов Сталина. Если взять в качестве теста метод, невольно предложенный Сталиным, можно проверить себя на энциклопедичность, степень универсальности, как и специализации. Во главу угла Сталин поставил, как видим, составные части научного социализма, историю, конкретные области знания, связанные с политической деятельностью и борьбой с оппозициями. Заметно беднее список персоналий, в котором мы видим, кроме Ленина, основоположников научного социализма, а также тех, с кем он полемизировал или будет полемизировать. В списке отсутствуют такие корифеи мысли, как Гегель, Кант, Фейербах, Руссо, Декарт, Дидро, многие социалисты-теоретики, бывшие его современниками. На некоторых его книгах стоит экслибрис «Библиотека номер И.В. Сталина». Мы уже говорили, что все тома первого издания «Собрания сочинений Ленина» испещрены подчеркиваниями, галочками и восклицательными знаками на полях. К некоторым работам Сталин, по-видимому, обращался не раз. Отдельные строки из статей подчеркнуты и красным, и синим, и простым карандашами. Больше всего Сталина, повторяем, интересовали мысли Ленина о диктатуре пролетариата. его борьбе с меньшевиками и эсерами, выступления на съездах.